Студия «Медиакнига» представляет. Джон Голд. Следы сиятельного. Белоцветье. Исполняет артист Юрий Титов. Пролог. Сейчас мне страшно. Я прошел сквозь ад, заставляя его обитателей содрогаться от ужаса при упоминании моего имени. Покорил земли мертвых, обитель оживших ночных кошмаров, и дважды встречался с их хозяином. За относительно короткую жизнь от моей руки пало так много разумных, что ими можно населить целую страну. Я сам трижды был на грани смерти, так и не пережив четвертый раз. Наверное, в совокупности весь этот жизненный опыт помог мне осознать, что именно сейчас произошло. Вокруг абсолютная тьма, без звуков и запахов. Впереди за столом сидит нечто, внешне выглядящее как образ мужчины с едва заметной серебристой аурой. Нейтральное, спокойное выражение лица с легким намеком на безразличие. У него впереди вечность, ибо передо мной не человек. На ум приходит только термин «апостол». Я утратил свое физическое тело и эфирное тело, став просто душой, висящей перед ним. Не знаю, как именно я умер, встав с того проклятого инвалидного кресла в обители Фаркопа. Сейчас это уже не важно. Все равны перед смертью. Нет смысла в деньгах, красивой внешности и репутации, когда тебя уже похоронили на кладбище. Я мертв. Наверное, только моя близость со смертью позволяет мне все понять до того, как будет задан первый вопрос. Нечто шепчет мне, что есть право всего на три, и каждый из них будет стоить мне частички себя старого. Апостол терпеливо ждет. Ему некуда торопиться, находясь в этом странном месте. Вокруг только тьма, мы вдвоем. Почему я здесь, и мне даровано право разговаривать с вами? Все тот же шепот говорит о том, что я не стою и дорожной пыли под ногами существа подобного ранга. Боги не играют в человеческие игры. Апостол опирается головой на руку, принимая позу мыслителя. «Дитя, в нижнем мире Земли ты был единственным, кому за всю его короткую историю должны были боги. Они тебе, а не ты им. Пантеону богов Карна требовалось место, населенный город, полный эманациями веры, ставший в итоге святой землей. Лос-Анджелес был одной из трех культурно-религиозных столиц мира. Имя «Сиятельный», доставшееся тебе по наследству, передавалось из уст в уста до самого прихода океана хаоса. Ты пробыл в обители Фаркопа 22 года, дитя. И стоило тебе покинуть его темницу, как ты мгновенно умер, растворившись в водах океана хаоса. Однако законы кармы нерушимы даже перед лицом богов. Любой долг кармы должен быть перекрыт равным делом. Наша встреча — это плата за твои деяния и высший из возможных даров для простого смертного. Прошло больше 20 лет. Значит, земляне уже переселились в мир Карна, последовав за обществом первых людей. Все это уже не имеет значения. Единственное, что важно, это нынешняя беседа с апостолом от пантеона богов Карна. Сама встреча с ее многочисленными ограничениями происходит не потому, что они хотели мне что-то рассказать, а из-за долга кармы и некоего встречного предложения, до которого я должен сам додуматься. Второе и есть тот самый величайший из возможных даров для простого смертного. Другими словами, есть некий выбор. Можно потратить право на второй вопрос ценой еще большей утраты себя. Или сделать выбор, озвучив свои пожелания к тому, что я хотел бы получить в будущем. «Мистер, из того, что вы предложите, я выберу тот вариант, в котором будет возможность заниматься магией», — Пусть не сразу, но шанс должен быть. Чувствую, как потратил право на второй вопрос своей просьбой. Моя душа страдает от утраты осколка самой себя. Ах, да, это последнее, о чем я могу попросить. Тогда пусть третьей моей просьбой будет осознанность в новой жизни. Я не хочу, как в прошлый раз, потратить впустую отпущенное мне время, работая на людей, которых не знаю, и делая вещи, которых не люблю. На краю смерти это два моих величайших сожаления. От всего сердца, от всего, чем когда-то являлся Анджи Ганет и Сиятельный, я прошу посвятить мою душу магии. Пару мгновений апостол медлит с ответом. Ты просишь о трех вещах, дитя. Не держи на нас зла за то, что сразу после рождения нам придется взыскать с тебя образовавшийся долг кармы. Он встает из-за стола. Я Авиур Тенеци, младший апостол бога Карденона, путеводителя между жизнью и смертью. Признаю благочестие твоих желаний. Если в поисках магии ты сможешь достичь материковой части Карна, посети собор Совета Церквей. Я дарую тебе право вспомнить, кем ты был в прошлой жизни. Анжи, сын Персеи Дебран, Ока Хаоса, и Терцио Ганета по прозвищу Белоцветье. Часть первая. Глава первая. Нареченный. Знаю, в это невозможно поверить, но я осознал себя как разумное существо, еще находясь в утробе матери. Тяжелый выдался период для нас двоих. Она куда-то носилась, что-то делала, постоянно плакала, а я болтался в околоплодных водах, слушая ее приглушенные стоны. Ни вкуса, ни запахов, ни осязания, ни зрения. Ты просто висишь в состоянии абсолютной расслабленности, не понимая, где заканчивается твое тело и начинается мир за его пределами. Пробудившееся сознание ухватилось за щекочущее чувство манны и начало с ним играться. Сразу после рождения меня разлучили с матерью, отправив в учреждение с точно такими же ничего не знающими о внешнем мире детьми. Ясли. А днем позже, во время церемонии наречения, священник с головой пса добермана дал мне имя Луан, в честь первого дня и первого месяца в году. Псоглавы далеко не самые плохие рабовладельцы, игривые и кровожадные мурмурианцы, вечно спокойные флораны, хищные ящеры лингри, глупые кабальды, воинственные орки, хаотичные гоблины. В мире Карна обитает много удивительных созданий. Про драконов обычно говорят только плохое. Про эльфов из Альфхейма – возвышенное, про гномов – вечно странное и нецензурное. Как может одна раса быть лучшими мастеровыми и заядлыми алкоголиками одновременно? В младенчестве, когда другие дети, ползая по полу яслей, пробовали все на вкус, заталкивая игрушки в рот и нос, я насыщал их манной, а потом щупал, трогал, нюхал, стучал ими о стену. Мана повсюду. Если человек сильный, в его теле больше маны, чем в других. Через больные тела она течет неправильно, местами искажаясь. Ветхие стены, крысы под полом, артефакты и ядра монстров. Провода электропроводки в стене. Благодаря экстраординарной чувствительности к манне мне открылся удивительный мир, который другие люди почти не замечали. В яслях псоглавов для потомственных рабов содержали сотни орущих, вопящих, вечно голдящих детей, не способных понять и объяснить, что именно вызвало у них слезы. Когда мне было около 2 лет, одна из нянечек, Матильда, как-то заметила мою чрезмерную самостоятельность и осознанность и в шутку начала учить со мной файде, язык псоглавов. Забавное было время. Она ходила от одного ребенка к другому, а я ползал за ней на четвереньках, повторяя слова. «Милота!» Если бы только не тот ужас на ее лице, когда на следующий день я протараторил все выученные слова другой няньки. Матильда оттащила меня в угол и начала шептать. «Луан, тебе нельзя говорить с другими людьми на Файде. Почему?» «Они будут думать», — она напряглась, подбирая слова, «что ты слишком странный, сильно отличаешься от них». «Ты странная?» Матильда покачала головой. Уже потом она рассказала, что выросла как рабыня-обслуга псоглавов и потому обязана была знать их язык. «Луан, это очень важно. Пообещай, что не будешь ни с кем говорить на языке Файде, кроме меня». «Матильда странная. Луан нормальный». Меня обидели ее слова. Просто по-детски обидели. «Пообещай, и я научу тебя чему-нибудь новому». Невообразимый для обычного ребенка информационный голод. Другие дети кричали, дрались, играли. А мне все это было неинтересно. Когда Матильды не было, я приставал к другим нянечкам, прося научить меня чему-то новому. Как ни странно, первым меня одарили словами нецензурной лексики из Нейво, официального языка империи Новы. А уже потом я одарил даривших их же словесными подарками. Впоследствии персонал объявил мне бойкот, спихнув все общение на Матильду как на самую смелую няньку. Ей тогда было около 20 лет. В возрасте 4,5 лет я бегло говорил на трех языках, знал алфавит, счет и письмо. Досрочно покинув ясли, я перешел в общий класс дошкольного обучения для рабов на полгода раньше положенного. Матильда, когда приходило время обеда, всегда находила время, чтобы научить меня чему-то новому. Мы сидели вдвоем в коридоре яслей. Она пыталась подобрать подходящие слова. «Свободные — это люди, которые сами решают, как им жить. Они сами выбирают, на ком жениться и сколько детей у них будет, кем работать, какую профессию изучить. Свободные могут даже переселяться из одного города в другой, если захотят. А Матильда такая же?» Видишь надпись над моей головой? «Человек, Матильда, первый уровень. Потомственный раб, 2. Поселение Глоувер. Владелец Аренцо Фрид». Во время церемонии наречения жрец-псоглавец знатно подшутил над ней, дав вместо имени кличку собаки. У людей это вызывало смех с примесью презрения. У псоглавых господ легкую симпатию к самке человека. Когда ты раб, даже небольшая разница в том, как к тебе относится хозяин, становится весьма заметной. В общем, Матильда была среди рабов словно белая ворона. В первые 3 дня после рождения ребенку должны дать имя, засвидетельствованное жрецом. Иначе он до конца своих дней проходит не нареченным. Ужасное наказание для мира, в котором у всего есть название над головой, будь то цифровой планшет или ядро магического зверя. А если еще и идентификацию провести, то будет целая кошка с информацией. Правда, для этого требуется дар или особое классовое умение. В 6 лет после крещения, помимо имени, под строкой с ником начинают отображаться раса, уровень и статус. Можно выбрать бога-покровителя и молиться, развивая свою душу и святую силу. Если пройти ряд испытаний веры, ее параметр повышается навсегда, а на теле появляются метки-стигматы, доказательства веры. Далеко не у всех получается продвинуться дальше 30 стабильных единиц веры. Но даже этого хватает обывателям для бафов и экстренной остановки кровотечения. В 12 лет, на первое совершеннолетие, открывается доступ к интерфейсу и его первые 5 базовых модулей – социальный, атмосферно-погодный, здоровье, временных воздействий и религия. Можно сказать, что ты становишься наполовину взрослым, раз имеешь доступ в интерфейс и можешь видеть прогресс развития своей души. В 16, после второго совершеннолетия, подросток выбирает класс и начинает развивать свое физическое и эфирное тело. Можно начать поднимать уровни. Одаренные в этом возрасте пробуждают свой источник, завершая формирование ядра манны. Следующие пару лет одаренные развивают свой дар в школах магии, готовясь к поступлению в академию. Воители, предрасположенные к развитию физического тела, поступают в военную академию. Последователи веры идут на обучение в церковную школу. В 18 уже сформировавшаяся личность входит в последнее, третье совершеннолетие, вступая в права на наследство и становясь полноценным гражданином, который сам за себя несет ответственность. У благородных в 18 открываются модули, отличающие их от обычных людей. Матильда указала пальцем на ник. «Видишь? Под ником написан статус человека. Луан, ты пока видел только потомственных рабов, два, таких как ты, я и все остальные в этом доме. Ниже нас только низшие рабы, один, которые никогда не смогут выкупить своей свободы. А есть и те, кто выше нас, свободные?» Улыбнувшись, Матильда потрепала меня по голове. «До них очень далеко, Луан. Выше по иерархии стоят долговые рабы, три, чей долг был продан работорговцам. Военнопленные, жертвы пиратства, заядлые должники. Им дают такую работу, на которой они могут ускорить выплату долга. Господин Оренцо отправляет их на шахты плавучего материала, фермы, продавцами на рынке, валить лес. Над ними стоят рабы-ремесленники, четыре, мастеровые, которые отрабатывают свой долг сложным трудом или защищают себя таким статусом, живя под крылом господина. Даже среди благородных можно встретить таких рабов-специалистов. Еще выше стоят боевые рабы, пять, охраняющие поселения от грабителей, черных работорговцев, набегов монстров и стаи летающих драконов, нападающих на побережье со стороны океана Манны. Наш господин забирает с собой таких рабов, когда император призывает всех на войну. Самый высокий чин среди рабов – это приближенные. 6. Те, кто обслуживают дом господина Оренцо и следят за порядком в поселениях рабов. Когда вышестоящий раб приказывает нижестоящему, тот обязан подчиниться. Тебе повезло, что детей стараются содержать отдельно от других групп рабов. Запомни это, маленький Луан. Вечером того же дня охранник из числа боевых рабов, напившись самодельного алкоголя, рассказал много интересного о мире за стеной поселка. Там, за пределами яслей, скрывался далеко не самый дружелюбный мир. Мы жили на полуострове Лунны, летающего материка Вайхор, во внешней зоне Карна. Самый-самый край поистине огромного мира. Цифровые планшеты и винтовки соседствуют с летающими кораблями и магией. Там, где высокоплотная манна не дает работать электричеству, жизнь бьет ключом и вместо микропроцессоров используют кристаллы манны и обработанные ядра монстров. Удивительнее всего то, как закоренелая система рабства ограниченно вписывается в сложное многоуровневое общество из полусотни разных рас. Псоглав лабрадор Заркас, первым зайдя в комнату, обнюхал все на предмет посторонних запахов. Псоглавы – одна из рас полулюдей, сочетающая в себе тело человека с головой собаки, с чертами зверя в характере. Крупных массивных псоглавов алабаев за их верность и спокойный уравновешенный характер обычно ставят в охрану. Псоглавы-овчарки ходят в патрули, следят за безопасностью поселения рабов. Утонченные высокие псоглавы-доги почти поголовно аристократия. А лабрадоры типа Заркаса – хорошие управители отдельных заведений. Порода отличается въедливым характером с налетом легкой игривости. И как у всех прочих псоглавов, Половина его восприятия мира строится на запахах. Обоняние звериных полулюдей 50 раз лучше человеческого. В комнате почти стерильная чистота полов и постельного белья на жесткой кровати. На прикроватной тумбочке три эликсира в стеклянных флаконах лежат на красной бархатной подкладке. От чрезмерной чистоты Матильда чихнула. Рядом с ней стоит молодой мужчина, высокий, крепкий, с могучими плечами. Судя по ухмылке, он уже не раз бывал в таких комнатах господина. И у него, и у Матильды на шеях надеты амулеты, скрывающие ники над головами. Матильда снова чихнула. Заркас обнюхал и ее, проверяя состояние здоровья. «Аллергия на стерильный воздух? Я отмечу это в твоем личном деле, Матильда». «Господин управляющий». Девушка опустила взгляд, не смея смотреть в глаза свободному. «Так учат поступать с самого детства. Могу ли я узнать, кто этот мужчина?» «Улыбнись, самка». «Да, вот так. Вам, людям, нравится показывать свой оскал». Псоглав схватил девушку за челюсть, заглядывая в рот. «Здоровые зубы, Матильда. Твой спинной мозг в порядке». Заркас опустил девушку. «Помет получится хорошим. Господин Оренцо выделил тебе самого хорошего самца из последней закупки трутней. Посмотри на его тело, самка. Ты же хочешь, чтобы твое потомство было здоровым?» «А он, не волнуйся о чести, которой у тебя нет, потомственная два. Когда самец сделает то, что должен, его перепродадут в другое поселение. Ты знаешь правила». Матильда поклонилась, не смея поднимать голову до тех пор, пока псоглав не пойдет к выходу. Заркас все же остановился у двери. «Выпейте первый белый эликсир до начала соития. Он придаст вам силы. Когда закончите, Матильда выпьет до последней капли красный эликсир. Он повысит шансы зачатия». Когда дверь закрылась, Матильда, скрывая слезы, все же посмотрела в глаза отца ее будущего ребенка. Глупый, безответственный, великовозрастный подросток, обделенный интеллектом. Просто трутень с хорошими генами, которого хозяева используют для зачатия здоровых детей. Матильда выпила эликсир афродизиак. Другие роженицы рассказывали, что не пройдет и 10 секунд, как ее сознание помутится, вытаскивая наружу сдерживаемые животные инстинкты. Скидывая с себя одежду, девушка еще раз заглянула в глаза трутню. Ничтожество, не осознающее себя и своих поступков. Стоило прикрыть глаза, как промелькнул образ маленького мальчика с удивительно осознанным взглядом. Он поймет. Мысль, скорее стыдящая саму себя, чем примиряющая. Ибо он точно все поймет. Я не видел Матильду около 3 недель. Скучно. Она не появлялась в корпусе для дошкольной подготовки и яслях. Другие нянечки, все как одна, сплотились в единый коллектив, не говоря, никуда она ушла, никогда вернется. Вообще, весь персонал отличался спокойным и сдержанным характером. Даже поварихи в столовой, крупные дамы с сединой в волосах, были хоть и строгими, но добродушными. Других женщин, вспыльчивых или откровенно злых, к нашему зданию и близко не подпускали. Поэтому сама сплоченность в вопросах про Матильду у женского коллектива меня сильно удивила. Нигде прежде не видел такого единства мнений. Спустя месяц Матильда, испытывая сложность с передвижением, все же вернулась к работе в корпусе яслей. Другие дети уже успели мне объяснить, что персоналу запрещено эмоционально сближаться со своими подопечными, и именно это могло стать причиной того, что Матильда долго не появлялась в учебном корпусе. Однако ей почему-то прощали такое поведение. Матильда встретила меня в коридоре и под завистливые взгляды других детей отвела за двери в короткий коридор, соединяющий здание яслей со школьным корпусом. Дошкольникам в него запрещали ходить. «Ты плохо ходишь, Матильда. С тобой все в порядке?» «Не обращай внимания. Скоро я приду в себя. Как проходит твое обучение? Кажется, теперь тебе есть кому задавать сотни твоих вопросов?» «Замучил учителей уже, наверное». Я забрался на подоконник низко расположенного окна, а девушка продолжала стоять, держа руки чуть ниже живота. Лицо ее было слегка бледным. Месяц разлуки и постоянное общение со сверстниками пошли мне на пользу. Когда дети чего-то не знают, они называют это странным. А если ты странный, тебя хотят побить, будто помогая тебе стать нормальным. Странная детская любовь к ближнему своему. Если ты сильнее их, они тянутся к тебе, постоянно пробуя на зуб в поисках слабины. Именно так идет процесс взросления обычного ребенка. Они неосознанно прощупывают границы изученного мира. Именно эта черта очень сильно выделяет меня из всего класса. Я четко ощущаю пределы их знаний и степень осознанности, которая у пятилеток почти отсутствует. Такое ощущение, будто мой разум застрял между миром взрослых и миром детей. «Почему ты такая умная, Матильда?» Она не поняла вопроса. «Матильда странная. Ты знаешь 3 языка, а другие воспитатели 1 или 2. Ты умеешь читать, писать и считать. Мало кто умеет писать. Во всем классе только я 1 умею. А еще ты знаешь о мире так много интересного. Даже дьякон Джа, наш учитель по религии, не имеет столько знаний. Насколько мне известно, 3 года назад предыдущий дьякон был принят в чей-то род псоглавов и, став благородным, покинул поселение невольников господина Оренцо. На его место пришел мистер Джа, также начавший учить детей основам религии и веры в бога Ахенди, покровителя рабов и работорговли». На несколько секунд в коридоре повисло молчание. «Помнишь, я рассказывала об иерархии рабов?» «Помню. Ты же знаешь, я ничего не забываю. Низшие 1, потомственные 2, долговые 3, ремесленные 4, боевые 5 и приближенные 6». «Знаю», — Матильда потрепала меня по голове. «Но никогда не говори об этом другим, иначе они начнут использовать тебя и твою суперпамять в своих интересах. Луан, мои родители входят в обслугу дома 6, господина Оренцо Фридда, хозяина нашего поселения. Господин разрешил им родить ребенка и оставить у себя до 2-го совершеннолетия. Мама, как выходец из империи Нова, научила меня языку Нейво. Отец, работающий на кухне, обучил асландскому и Файде языку псоглавов, чтобы я понимала их приказы. Он из числа свободных поваров-ремесленников, выбравших себе жизнь под крылом господина вместо пути свободного. Но ты знаешь так много, Матильда. Почему тебя отправили в ясли, а не в школу? Матильда опустила взгляд. Лон, оставим этот вопрос на другой раз. Я принесла тебе книжку. Она огляделась, проверяя, нет ли кого в коридоре. Посмотри ее сейчас, пока никто не видит. Вечером мне надо будет вернуть книгу на полку. Из складок платья она достала потрепанную книгу в ветхой обложке с надписью «Секреты вашей крови» для начинающих. Причем, судя по отметке голубя на корешке, ее делали для свободных. У всего учебного материала для рабов, от тетради из коричневой бумаги до жестких износостойких учебников, на корешке были нарисованы кандалы, символ рабства. Книга, попавшая в мои руки, своеобразное окно в мир свободных, истинное сокровище, которое почти невозможно встретить в поселении для рабов. Система образования для потомственных рабов и система образования для свободных сильно разнятся между собой. Зачем нам знать свод законов, географию, историю или обществознание? До общения с Матильдой Я даже слов таких не знал. На обложке стоит знак 12+, для прошедших первое совершеннолетие и символ голубя. Я с нежностью и любопытством коснулся рукой рисунка, думая, что он сейчас вспорхнет и улетит в небеса свободным. Она для свободных. Я, как завороженный, смотрел на книгу в моих руках. «Читай скорее, Луан!» Матильда поглядывала на двери коридора. «Мне надо вернуть ее до вечера в дом милорда Заркаса». Пальцы нежно скользили по страницам из тонкой белой бумаги, не утратившей своей привлекательности даже после стольких лет использования. Четкая типографская печать, цветные рисунки, красивое понятное оглавление с примечанием автора «Фансикаль Эйдеремма» о незавершенности исследований. Текст хорошо структурирован, описывает три ключевые концепции мира Карна – интерфейс, тип крови и сетевые терминальные гены, принципы развития тела и духа, структуру власти. Оглавление начиналось с типа крови. В наших никах над головой написано «человек», имя и фамилия, если есть. Стадия просто человека считается низшей из возможных, показывая минимальный уровень наличия сетевых терминальных генов у индивида. В 12 лет, после первого совершеннолетия, низшему вместе с интерфейсом открываются 5 базовых модулей. Социальный модуль отвечает за статусы под ником, репутацию и принадлежность к организациям типа рода, церкви, гильдии или фирмы, в которой он работает. Второй, атмосферно-погодный модуль, как понятно из названия, показывает пригодность атмосферы для дыхания, наличие ядов, вредных эманаций и прочей гадости в воздухе. Также отражает плотность манны, чем особенно полезен людям с низкими уровнями. Окажись я сейчас в месте, где высока плотность манны, сгорел бы заживо. Третий, модуль здоровья, показывает состояние организма человека. Четвертый, модуль временных воздействий, ауры места, бафы, дебафы, отчасти завязан на работу последнего модуля. Пятый, религия. Как ни странно, показывает имя Бога-покровителя, молитвы, запас святой силы, и он же добавляет переменную характеристику «вера» в основное окно характеристик. 54 набора заклинаний на примитивной основе магии слова, по одному на Бога, работающих чисто за счет энергии веры. Низшие могут развивать себя до 87 уровня, потолка А-ранга в силе. Естественный срок жизни до 100-120 лет. Дальше они могут развиваться, только если их примут в род или даже клан, имеющий статус младшей крови. Над низшими стоят люди с припиской в нике «младшая кровь людей», имя и фамилия. У рабов есть только имена. У свободных чаще всего имена и фамилии, но с припиской просто «человек». У обладателей младшей крови есть обязательно имя и фамилия рода, также показывающее наличие одного и более даров. У клановых младшей крови, также имеющих фамилию, может быть 2 и более даров, а также права на большой земельный надел. То есть существуют рода и кланы, как 2 вида разных структур. Рода чаще всего занимаются бизнесом, а кланы живут налогами с земли. В целом младшая кровь считается мелкими аристократами, чей порог развития за счет большого количества сетевых терминальных генов поднят до 231 уровня, потолка СС-ранга. В их интерфейсе до 20 модулей, дарующих им куда более широкий спектр взаимодействия с системой. А системные возможности в мире Карна – это синоним власти. Со слов автора книги, самый старый обладатель младшей крови дожил до 247 лет, умерев в первую брачную ночь после 30-й свадьбы. Сердце не выдержало красоты невест. Над младшей кровью, как легко догадаться, стоит старшая кровь, причем количество даров остается прежним, от 2 и более. Их интерфейс имеет до 40 модулей, а прокачка ограничена 608 уровнем, пределом SSSS ранга S4. Старшая кровь по праву считается аристократией, будь то целый клан или мелкий род. Срок жизни до 700 лет. У большинства представителей старшей крови есть проблемы с зачатием детей, поэтому они обычно берут в свой род или клан преемников со стороны, с помощью особой процедуры, делясь своей кровью и терминальными генами в ней. Еще выше находятся немногочисленные обладатели древней крови, имеющие до 60 модулей интерфейса и право прокачки до 985 уровня, предела SSSSS ранг, S5. Максимальный срок жизни неизвестен. Можно назвать это финалом развития человеческих сетевых терминальных генов. Если бы не то самое «но», упомянутое Фонсикалем, о незаконченности исследований. Есть слухи и предания о людях, сумевших преодолеть потолок 985 уровня и прокачать себя до 1596 уровня, став высшим человеком. Можно было бы назвать это выдумкой, если отбросить тот факт, что слухи о таких существах возобновляются регулярно, раз в несколько лет. А это говорит о том, что путь к высшему человеку все же есть, но доступен он далеко не всем. Абсолютное большинство свободных имеют фамилии, но от благородных их все же кое-что отличает. Глаза. Выходцы из родов имеют зеленые глаза, а у кланов они всегда ярко-голубые. У класса целителей радужка светлая, а у классов ремесленников зрачок имеет не круглую, а некую иную форму. Причем данные правила едины для всех рас Карна. Читая эти строки, я наконец узнал, почему у врача, который обследовал детей в яслях, были такие странные глаза. Он имел класс целителя. Правило младшей, старшей, древней крови распространяется на всех обладателей интерфейса, будь то человек, псоглав или монстр. Уровни описывают степень развития физического тела человека, также являющегося основой для эфирного тела, сосуда для манны, в котором находится источник магии у одаренных. Ступени развития одаренных называются кругами. Подмастерье первого круга, адепт четвертого круга, полноценный маг пятого круга и архимаг десятого круга. Более высокие ранги силы магов автору книги неизвестны. Среди свободных вероятность стать магом в 16 лет есть у 2 из 100. У представителей родов младшей крови около 30 из 100. У кланов младшей крови 90 из 100. В целом сильная кровь предполагает некую склонность к ускоренному развитию в праноюзерстве, одаренности к магии и значительно реже к святой силе. Отдельно идет божественная сила, основанная на душе как сосуде святой силы внутри человека. К счастью, у душ нет официальных рангов развития, но есть единая система измерения энергии, которую они могут хранить. Та самая святая сила. Чем у тебя ее больше, тем более широкий спектр возможностей на основе святой силы ты можешь себе позволить. На крещение в 6 лет производится выбор Бога-покровителя. Сосуд души распечатывается, и на старте у всех хранит всего 10 единиц святой силы. Для того, чтобы стать послушником любой церковной школы, кандидат должен иметь сосуд, раскачанный до полусотни, и показатель параметра веры на том же уровне. У дьяконов вера минимум в 101 единицу и сосуд души в 200 единиц святой силы. Такая странная цифра связана с тем, что 100 единиц у динамического показателя веры – это естественный предел. В диапазоне от десятки до сотни показатель может прыгать за счет веры в Бога у самого человека. Но выше сотни так просто не пройти. Предел можно преодолеть, либо вкладывая очки характеристик за уровни, либо пройдя крайне тяжкий путь доказательств веры и аскезы, таких как обеты, пройденные пути паломничества, молитвы в святых местах и акты сильной веры, соответствующие религии выбранного Бога. Требование для становления паладином боевого крыла любой церкви – 200 единиц веры и сосуд души, развитый от 500 единиц святой силы. Огромную роль играет то, насколько склонен человек к использованию святой силы. Опять же, 9 из 10 людей, независимо от происхождения, имеют крайне посредственный талант в использовании святой силы, оцениваемый с точки зрения потенциала от D-ранга до F-ранга. Я едва успел прочитать первую часть, как Матильда выхватила из моих рук книгу и спрятала ее в складках одежды. Мгновением позже дверь в коридор, в котором мы сидели, открылась, и мимо прошла одна из нянечек, делающая вид, что не заметила ничего подозрительного. Матильда смотрела ей вслед. «Луан, ты умеешь хранить секреты?» Она не спешила отдавать мне книгу. Только сейчас она поняла, какой опасности себя подвергла, принеся мне книгу свободных, которую стащила на время у господина. «Я сегодня ничего не читал?» «Подумай 10 раз, а лучше 20, прежде чем обсуждать с кем-то то, что ты узнал сегодня из книги. Хочешь, чтобы остальные считали тебя странным?» «Хочу быть странным». Такого ответа она не ожидала. «Так интересней. Матильда показывает мир, которого тут нет. Я тоже так хочу». На ее лице промелькнули сомнения. Страх усилился, когда из коридора, куда ушла нянька, послышались голоса других женщин. «Мне пора идти. Возвращайся в класс. Постой, Матильда, что у тебя с животом?» Она обернулась, сбившись с шага. «А что с ним не так?» «Там собирается много манны. Я такого никогда не видел». Не ответив, Матильда вышла через двери, ведущие в корпус яслей, оставив меня один на один со своими мыслями. «И что это было?»